Нью-Йорк, Бруклин, утро, понедельник, 18 февраля 1946 года. Анна заснула только в 6 утра, а будильник был заведен на 7, и звонка она не услышала. Вскочила только в 10 и рассердилась на себя. Она не любила приходить в редакцию позже Стэнли. Кроме того, сегодня Артур собирался поговорить с ней о бикини. Чтобы прийти в себя, она приняла контрастный душ. Эта ночь была такая длинная, чудесно длинная. Анна вышла из душа и посмотрела в зеркало. Губы распухли от поцелуев. Она улыбнулась. Под глазами залегли тени, но это не страшно. Такое часто случалось, когда она работала до поздней ночи, много курила или плакала. Она сбежала по лестнице вниз. Астрид, одетая в розовый шелковый пеньюар с попельотками в волосах, стояла на пороге гостиной и строго отчитывала молодую негритянку, которая, стоя на коленях, видавшей виды тряпкой, протирала паркет в прихожей. «Ну, детка, устроила ты нам сегодня ночку!» с упреком сказала Анне Астрид. «Если тебе нравится бегать к своим любовникам по лестнице туда-сюда, поменяй хотя бы обувь. Ты стучала каблуками, как пьяный кузнец по наковальне. Я не могла спать. И мои жильцы, вероятно, тоже. Извините, миссис Вайштенбергер, я не подумала». «Да ладно, ладно. Но в следующий раз помни об этом», прервала ее Астрид. «Погоди, не убегай, это еще не все, детка. Под утро сюда вернулся этот великан, с которым ты бесстыдно всю ночь целовалась. Просунул в щель под дверью конверт. Его нашла малышка Бетти», — она показала на негритянку. «Видимо, ты здорово вскружила ему голову». «А ты не подслушивай! Три сильнее, как я сказала!» — прикрикнула она на служанку, которая, услышав свое имя, подняла голову и застыла с тряпкой в руках. «Конверт?» — удивилась Анна. «Да, конверт, деточка. Теперь ты получаешь письма уже 2 раза в день», — ответила Астрид и извлекла конверт из кармана пеньюара. Анна узнала почерк Эндрю. Она быстро спустилась по ступенькам на тротуар, перешла улицу и, присев на краешек влажной от росы скамейки в парке, вскрыла конверт. Нью-Йорк, Манхэттен, 18 февраля 1946 года. «Анна, я вспоминаю каждое мгновение этой ночи. Впервые в жизни я скучаю. Впервые в жизни я хотел бы назвать то, что чувствую, определить это, дать этому название. Но тебя невозможно описать. Нет такого уравнения, такой формулы, которая пусть даже приблизительно предскажет, какой ты будешь в следующую секунду. Ты дикая, сумасшедшая, смелая, умная, наивная, романтичная, деловая, инфантильная, взрослая, невинная, разнузданная, деликатная, слабая и сильная, властная и беззащитная, веселая и грустная. И все это перемешано в тебе. Все пульсирует и борется в тебе. Слишком много противоречащих друг другу условий, слишком много переменных. Для физики тем более. Ты волшебно непредсказуема. Ты единственная, необыкновенная». Я возвращался по пустым улицам Нью-Йорка в гостиницу и вновь переживал каждую минуту, проведенную с тобой. И представлял себе наше будущее, и волновался. «Ведь ты можешь отказаться дарить мне свое время. Почему ты должна дарить его именно мне?» Я был взволнован, как юноша после первого свидания. По дороге я принял много важных решений. Я буду рядом с тобой. Я сделаю все, чтобы быть рядом. Я стану изучать твой мир. Я научусь фотографировать, выучу немецкий. Начну прислушиваться к другим мнениям и уходить в тень. И научусь играть на скрипке. Научусь. Я не мог заснуть, я не хотел засыпать. Мне уже много лет не снятся сны. Поэтому я боялся, что ты не придешь ко мне во сне. Я боялся заснуть, потому что не хотел расставаться с тобой, и начал писать это письмо. Через минуту мой водитель, тот, у которого 2 Агнес, повезет меня в Бруклин. Я подойду к ступеням, по которым ты сбежала ко мне. Еще раз услышу, как ты говоришь: «Я теряю голову, не хочу этого, не сегодня», и просуну письмо под дверь. Из Бруклина я отправлюсь прямо в аэропорт и буду ждать нашей следующей встречи. У меня очень важный проект в дальних краях. Я буду писать тебе, а потом я вернусь к тебе. Эндрю, постскриптум. Я не раз думал о том, что такое любовь. Знаю, я покажусь тебе чудаком с этим моим стремлением давать всему определение. Но такой уж я есть. Я думаю, что любовь — это самый прекрасный и самый важный вид жажды знаний. Все, что я делал и делаю в жизни, происходило и происходит именно по этой причине. Я никогда еще не жаждал познать женщину так, как хочу познать тебя. Анна сидела на скамейке, прижимая письмо к груди. К ней подошел тощий кот. Он терся о ее туфли и громко мяукал. Она протянула к нему руку. Кот запрыгнул на скамейку и посмотрел на нее. «Понимаешь, Стопка, я не могу, я не в состоянии за один день получить столько счастья», — говорила она, глотая слезы. «Столько во мне не поместится». Анна приехала в редакцию около полудня. Стэнли еще не было. Как только она села за стол, в кабинет вошла Лайза. «Стэнли в больнице», — сказала она, прикрыв за собой дверь. «В больнице?» — в ужасе воскликнула Анна. «У Дорис осложнение. Это началось в воскресенье вечером. Но сейчас ей уже лучше. Она пробудет в больнице недели две. Боже мой! Спокойно, Анна. Все хорошо. Артур оставил для тебя указания». «Внимательно изучи все, что тут написано», — сказала Лайза и положила перед Анной серый бумажный пакет, перевязанный красной тесьмой. «Хотя я считаю, что Артур не должен тебя об этом просить. Не должен», — добавила она, выходя из комнаты. Видимо, Лайза тоже прочла руководство к действию, несмотря на то, что красная тесьма означала, что информация предназначается только адресату. Такой же пакет лежал на столе Стэнли. Но Лайза свой человек, ей можно.